Дорогие ребята, предлагаем вам послушать рассказ «Чукчин замок» писателя Игнатия Потапенко. Игнатий Николаевич Потапенко – весьма популярный в конце прошлого века писатель, драматург. В молодости он писал и стихи. Вырос в деревне в семье сельского священника. Учился в Одесской семинарии, в Новороссийском и Петербургском университетах. Окончил Петербургскую консерваторию, но в итоге выбрал путь профессионального литератора. Уютно, с мягкой улыбкой, довольно метко описывая жизнь обычного человека, Потапенко был особенно популярен у среднего читателя, мелких чиновников, купцов, мещан, сельских священников, провинциальных учителей, легко прощавших писателю частое повторение банальности и многословия. А также он автор множества святочных и пасхальных рассказов. Его рассказ «Чукчин замок» впервые печатался в журнале «Нива» в 1908 году. Игнатий Потапенко. Чукчин замок. Мне было 8 лет, а Веруньке 7. Но она была умнее меня. Жизненный опыт как-то мало прививался ко мне, и я постоянно на каждом шагу становился в тупик. Верунька же все сразу объясняла и пристраивала. Верунька – это моя сестренка. Мы вместе росли. Мы всегда были вместе. И я не помнила мгновения, когда бы мы были врозь. Я с Верунькой – это было в моих глазах одно существо. И помню, как поразило меня, когда мне стало 9 лет, и было решено отвезти меня в город и отдать в гимназию. Я сказала: «А Верунька? Верунька останется дома. Ей еще рано, она мала». И я в первую минуту даже не понял. Мне казалось, что нас разделить невозможно, но вот совершенно так, как если бы от нашего сельского священника, отца в Маврикии, отделили голову, и он вышел бы в церкви служить, оставив голову дома. Наша жизнь с Верунькой — это был сказочный мир приключений. У Веруньки была удивительно фантастическая голова. Она иногда просто поражала меня своими необыкновенными, замысловатыми историями. Сидим мы с нею где-нибудь на гумне, под стогом соломы или свежего сена. Она такая тоненькая, худенькая, с маленьким смуглым личиком, с маленьким ротиком и большими глазами. Вытянув перед собой ноги, сложив на груди свои миниатюрные ручонки, смотрит куда-то вдаль, и вдруг раздается ее слабенький тоненький голосок. Она говорит о желтеньком принце, у которого такой мягкий, нежный, пушистый кафтан, а на его тоненьких ножках высокие сапожки из нежной коричневой кожи. Он собирается в плавание, и вот, окруженный такой же желтой свитой рыцарей, у некоторых, впрочем, на груди темные панцири, он подходит к берегу моря. Я не помню ее сказок, зная только, что она не могла обходиться без героев. И герои у нее были наши знакомые, населявшие наш двор. И этот желтенький принц был никто иной, как утенок, неделю тому назад вылупившийся из яйца. Он был самый крупный и самый интересный утенок, и потому был произведен в принцы, а остальные же были только рыцари. И для всякого существа, какое только жило в нашем дворе, в курятнике, в гусятнике, в коровнике, в телятнике, в конюшне, где бы то ни было, была отведена роль в ее фантазии. Я помню, как она иногда заставляла меня плакать, когда какой-нибудь персонаж ее сказаний вдруг погибал. Правда, мы часто видели его на обеденном столе, особенно если были курица или петух или индейка, в виде какого-нибудь фрикасе или котлетки с маленькой косточкой, обернутой в папильотку, мы не узнавали наших героев и преисправно отправляли их в наш рот. Но все же они исчезали. Мы не могли этого не знать. И тогда фантазия Вероньки становилась трагической. Она сочиняла потрясающие рассказы о гибели молодого существа после целого ряда ужасных приключений и борьбы. А я слушал с замиранием сердца и верил, как дурак, что все это таки было. Да и Веронька верила всему тому, что сочиняла, и мы часто оба плакали. Не знаю, почему главным героем своих повествований она избрала такое неуклюжее, некрасивое животное, каким был, несомненно, возросший в нашем дворе боровок по имени Чукча. Она избрала его еще тогда, когда он был совсем маленьким поросенком. Тогда, пожалуй, он был интересен. Совсем голенький, с нежно-розовой кожей, с длинными отвислыми ушами, с круглой, необыкновенно подвижной мордочкой, он был смешон и глуп до последней степени. Его братья и сестры, которые родились одновременно с ним в количестве 12 штук, ничем не привлекали к себе нашего внимания. И при том же Вероньке про них пришлось слагать трагические истории. Некоторых раздали знакомым, например, отцу Маврикию дали 2, других отослали в город для продажи, а третьих поросят просто съели. Был момент, когда и Чукче грозила судьба его братьев. Его хотели отправить в город для продажи. Но в то время он уже был героем Верунькиных сказаний, и мы, узнав об этом, подняли странный вой и крик и объявили, что если Чукчу продадут, мы никогда не успокоимся и будем вечно выть и кричать. И Чукча остался и просуществовал всю зиму на совершенно привилегированном положении, так как мы с Верунькой постоянно возились с ним, кормили его по-царски и даже очищали грязь от его щетины. И эта честь выпадала на его долю потому, что он сделался главным героем фантастических повествований Вероньки. В них он играл совершенно исключительную роль. Он, собственно, не участвовал в ее историях, которые происходили без него. В них действовали другие персонажи, взятые из наличного состава нашего двора. Но как только наступало какое-нибудь затруднение, когда герои почему-либо попадали в беду, из которой не было возможности спасти их, или просто Веронька зафантазировала так, что уже не знала, чем кончить, сейчас же являлся на сцену Чукча и все разрешал. Помню эту классическую фразу. «Вдруг, откуда ни возьмись, явился Чукча», и уж после этого я знал, что все придет к неизбежному концу. Для Веруньки он был очень удобен и важен, и поэтому она страшно дрожила им. Это было весной. Мы с Верунькой сидели около реки. Там лежал огромный длинный камень, который тоже играл важную роль в повествованиях Веруньки. Отсюда, от этого камня, отправлялись многие корабли с принцами разных цветов, и потом с ними случались необыкновенные приключения. Мы обыкновенно забирались на этот камень, глядя на ту сторону реки, где уже поднялся молодой зеленый камыш, и вербы оделись в зеленые листья, а грустная ива окунула свои длинные, беспомощно опущенные ветки в воду, и таинственный карастель от времени до времени издавал свои странные, сложные, загадочные вопли. И Верунька с грустными глазами и таким печальным тоненьким голоском сказала мне: «Слушай, Валюся, ты знаешь, что хотят сделать с Чукчей?» «А что с ним хотят сделать?» — спросил я. «Его хотят зарезать». У меня мурашки пробежали по спине. «Кто хочет зарезать Чукчу? И вообще, разве можно его зарезать? Мне казалось это совершенно невозможным. Такого героя нельзя зарезать. Он сам всякого зарежет». Но Веронька разубедила меня. Тайные силы, которые вообще играли важную роль в ее повествованиях, оказались сильнее даже Чукчи. И вот они-то вооружились против него. Но это было сказочное объяснение. Реальное же было гораздо проще и ужаснее. С тайными силами мы еще могли бы бороться при помощи Верунькиной фантазии, но бороться с отцом это было уже нам не по силам. А между тем Верунька рассказала мне, что судьба Чукчи решена именно отцом. «Этого негодяя Чукчу надо к празднику заколоть. Сала у него, правда, немного, но зато колбасы из него выйдут хорошие. А то он распустился. Дети его избаловали, и он чуть не в гостиную лезет. Этакий невежа. Ты, Сафрон, этак во вторник на страстной неделе. Приспособи его». «Приспособи». Какое-то было жестокое слово. «Но мы не дадим Чукчу», — сказал я. «Как же мы не дадим его? Он гораздо сильнее нас», — возразила Верунька. «Сафрон — это силач. Он одной рукой экипаж тащит. А мы начнем выть и кричать», — предложил я. Но Верунька только горько улыбнулась. А уже шла шестая неделя. Еще несколько дней, и Чукчи не станет. Его приспособят. Мы еще не знали, каким образом нам это удается, но мы решили ни в каком случае не допустить этого. Я не мог знать, что сидит в этой черненькой головке Веруньки, но я верил, что она непременно придумает, и потому был почти спокоен за судьбу Чукчи. А дня через два после нашего разговора Верунька сказала мне: «Я знаю, что надо сделать для Чукчи. Его надо спрятать». «Как спрятать? Куда?» «Мы найдем. Вот пойдем-ка обойдем сад. Обшарим все уголки, мы непременно что-нибудь найдем». Сад был не наш, а помещичий. Он занимал 10 вёрст земли. Это был очень старый сад. В одной своей части, которая примыкала к реке, совершенно запущенный. Там росли вербы, тополя, дубы. Внизу страшно разросся кустарник, сделавший эту часть сада почти непроходимой. Все тополя были сплошь унизаны вороньими и галчиными гнездами, которые, помещаясь там и здесь между двух ветвей, казались крупными черными плодами. Это было настоящее воронье царство. Ранней весной они уже начинали копошиться в своих гнездах. Молодые, только прошлым летом рожденные, выбирали места и все лето занимались постройкой гнезд, чтобы в будущем году поселиться в них. Они огромной черной стаей улетали на поле за пищей, а перед вечером все возвращались к своим гнездам и подымали неистовое галдение. Никто не мешал им здесь жить. Они завладели этой частью сада и царили в ней. Их были тысячи, а может быть, десятки тысяч. И с каждым годом число ворон возрастало. Почем знать, если бы против них вооружились, может быть, они пошли бы войной. По крайней мере, в сказаниях Веруньки эти вороны и галки фигурировали в качестве крайне воинственного племени. Мы с Верунькой долго бродили по этой части сада. И тут-то фантазия моей сестренки почерпнула много нового материала для ее будущих сказаний, которые она сообщила мне потом, когда я приезжал домой из гимназии. Наши обыкновенно чистенькие платья были испачканы, изуродованы. К ним, как и к нашим волосам, пристали колючки и прошлогодний репейник. Но мы были неутомимы. Казалось, все эти места были нам знакомы. Но оказалось, что мы встретили тут много нового. Особенно нас поразило дупло старого-престарого дуба. Оно было до такой степени странно, что казалось, что не действительное, а созданное Верунькиной фантазией. Когда мы издали увидели его черную пасть, Верунька остановилась и сказала мне: «Стой! Вот он, Чукчин замок!» Я не без страха подошел к этому замку. Входная дыра была невелика, но за нею дупло расширялось и уходило куда-то в таинственную темноту. Очевидно, продолжение дупла шло вглубь земли. Ни я, ни Верунька не решались спуститься туда, чтобы исследовать его размеры. Но мы были находчивы. Я взял длинную палку, отломав сухую ветку от этого же дуба, и при ее помощи произвел исследование. В самом деле, к Казалось, это был целый замок. Только с боков мы могли нащупать его стены, а в длину мы их не достали. Ясное дело, что сама судьба посылала нам временное жилище для Чукчи. Задача была только в том, как закрыть вход, потому что иначе Чукчи, разумеется, выйдет, выдаст себя и подвергнется жестокой участи. И вот тут сказалась разница наших умов. Изобретательный по части фантастических планов, ум Вероники оказался совсем непригодным для практической жизни. Неподалеку от дупла лежал камень. Он был небольшой, длинный и узкий. Я подошел к нему и попробовал сдвинуть его с места. Он подался. Тут же близко лежал длинный ствол дерева, с которого от времени и дождей слезла вся кора. Он был не толстый, и я без пробы видел, что его нам вдвоем нетрудно будет поднять и принести на другое место. Сделали пробу. Приложили камень к дуплу и придавили концом ствола, и он отлично держался, упираясь в пень. Веронька была в диком восторге. После того, как замок был устроен, нам оставалось позаботиться о том, чтобы заманить в него Чукчу. Но это было не так легко, но и не так уж и трудно. Прежде всего мы натаскали в дупло целую гору ржаных сухарей и всевозможных съестных продуктов, а предусмотрительная Верунька принесла туда огромный горшок воды. Мы очень хорошо знали, что Чукче придется жить в дупле несколько дней. Что Чукча за нами пойдет в огонь и в воду, в особенности, если показать из-под пола кусок ржаного хлеба, который он обожал, в этом мы не сомневались. Но ведь нужно было сделать это так, чтобы никто, ни одна душа не видела, как мы будем увлекать его. Мы всячески приспособлялись. Одни проходили, и уже был понедельник страстной недели. Это был канун того дня, который был назначен для гибели Чукчи. В этот день мы во что бы то ни стало должны были водворить нашего героя в этот замок. Чукчи все время возился во дворе, переходя из одного его угла в другой. Мы видели, как вышел отец, и, указывая на него, громко сказал Сафрону: «Так смотри же, Сафрон, не забудь! Завтра и приспособи боровка!» У меня в запасе был изрядный кусок ржаного хлеба. Я давно уже издали показывал его Чукче, но глупец ничего не видел. Он ничего не чувствовал. Он не понимал, какая страшная судьба ожидает его, и преспокойно рылся своей круглой мордой в навозной куче, разыскивая там для себя всякое добро. А день уже приходил к концу. Веронька решилась на крайнее средство. Она сбегала в дом, взяла там еще немного хлеба и, проходя мимо нашего героя, показала ему хлеб и тихонько позвала его: «Чукча, Чукча!» И герой, наконец, прозрел. Он увидел в ее руках хлеб и побежал за нею. Как только он перешел грань сада, мы уже считали, что судьба его в наших руках. Здесь Верунька бросила ему свой хлеб, но его было так мало, что он только раздразнил его аппетит. Тогда я показал ему свой кусок, большой, обещающий ему много наслаждения, и мы со всех ног пустились с Верунькой по садовой дороге, а Чукча следовал за нами. Но вот пошел уже кустарник. Мы перескакивали через него, но Чукча на каждом шагу встречал затруднения. Приходилось усиленно соблазнять его, чуть не к самому рылу поднося хлеб. И он с трудом поборол препятствия, но старался и все-таки двигался вперед. Наконец, мы у дупла. И мы думали, что уже достигли нашей цели. А между тем, мы в действительности только подошли к самому трудному моменту нашей задачи. Чукча тоже приблизился к дуплу. Мы всячески старались загнать его туда. Он ходил вокруг дерева и внимательно обнюхивал его, но как только приближался к самому дуплу, его черная глубина, видимо, пугала его, и он отскакивал. Между тем я боялся выпустить из рук хлеб, потому что то было единственное оружие, которым мы могли воздействовать на Чукчу. Я обманывал его, делая вид, что бросаю хлеб в дупло. Он поддавался, но скоро убеждался в обмане. Мы приходили в отчаяние. При этом он довольно громко хрюкал, и мы боялись, что кто-нибудь, проходя по дороге, может услышать его хрюканье, и тогда весь наш план разлетится в прах. Наконец, я решился на героическое средство. Держа в руках хлеб таким образом, что Чукча все время видел его, и полез в дупло. Холодная сырость сейчас же охватила меня, а темнота, которая была в глубине его, как бы грозила мне, напоминая те самые тайные силы, которые всегда играли такую важную роль в сказаниях Веруньки. И тем не менее я стойко продолжал свое дело. «Чукча, Чукча, милый Чукча, эки же ты дурак! Поди ко мне, поди!» — нежно говорил я, маня его хлебом. Чукча колебался, он стоял у самого дупла и уже решился просунуть в него голову. Аромат ржаного хлеба сильно раздражал его обоняние. Он понемногу подвигался и, наконец, весь вошел. Тут уже все дело зависело от моей ловкости. Надо было отдалить его на задний план, бросить там хлеб, а самому с быстротой молнии выскочить. Должно быть, на меня снизошло вдохновение, потому что я проделал это прямо с какой-то гениальной ловкостью и притом смело, быстро и решительно. Чукча выхватил из моих рук кусок хлеба и остался где-то в темноте. Я стремглав вылетел из дупла, и в тот же миг дыра была уже закрыта камнем, а камень притиснут стволом дерева, другой конец которого упирался в пень. Из дупла послышался неистовый крик Чукчи. Он толкался мордой в камень, шевелил его, но напрасно. Замок был заперт на 12 замков. В этот день наш подвиг не вызвал никаких осложнений. Но на другой день с утра началось волнение. Работник Сафрон рассчитывал произвести свое приспособление с Чукчи на заре, пока все еще в доме спали. И он, проснувшись, когда все спали, начал разыскивать Чукчу, но нигде во дворе его не нашел. Он обошел все закоулки, побывал во всех сараях, на гумне, прошелся даже по саду, разумеется, в местах, доступных человеческой стопе, но Чукчи нигде не оказалось. «Что за напасть такая?» — восклицал он вслух. «Запропастился, боровок, хоть ты плачь!» Уже и мы проснулись и вышли во двор, и нас Сафрон опрашивал, не видели ли мы где к Чукче, но мы, разумеется, делали изумленные лица. Вышел отец. Поднялась целая история. Разослали рабочих по всей экономии. Отец был крайне недоволен, а мы дрожали. В особенности, когда кто-нибудь отправлялся в сад, когда нам казалось, что вот-вот нападут на наш замок, и разом все наши ухищрения разоблачатся. Но никому и в голову не приходилось заглянуть в ту часть сада, где царствовали вороны. Может быть, Чукчи и кричал в своем замке, но по утрам вороны так неистово галдели, что их голоса способны были заглушить гром пушек. «Нет, это прямо чудо», — говорил отец. «Можно подумать, что этот негодяй понял, когда я при нем напомнил Сафрону. Чего доброго! Недаром он постоянно вертелся среди людей!» Отец говорил, конечно, шутя, но факт исчезновения Чукчи как раз в этот день, когда его ожидала кара, казался единственным, и в особенности рабочие придавали ему своеобразное значение. «Животное понимает», — говорили они. «Оно даром, что не знает слов, а чувствует, какая его ожидает судьба. Вот он и помандровал, еще, может быть, и явится как-нибудь». Но так как надежда по части колбасы к празднику была возложена всецело на Чукчу, а он надежды этой не оправдал, то пришлось послать на деревню и закупить колбасу мужиков. И проходили дни. Мы, конечно, каждый день наведывались к дуплу. Мы тихонько подходили к нему. С одной стороны, мы боялись растревожить Чукчу, который, услышав шум, конечно, сейчас же догадался, что это мы. А с другой стороны, нас тревожил вопрос, жив ли он. А вдруг, как он не вынесет одиночество? Но, приставив ухо к дуплу, мы явственно слышали, что Чукча там шевелится и тихо покряхтывает. В субботу мы сильно встревожились. Нам показалось, что в дупле что-то уж слишком тихо. Тогда мы начали колотить палками в дуб. Но Чукча таким неистовым криком засвидетельствовал факт своего существования, что мы испугались. Даже в первый день он так громко не кричал. Очевидно, ему очень надоело сидеть в своем замке. «Потерпи, милый Чукча», — говорили мы, — «сегодня еще только суббота. Завтра ты будешь опять на свободе». «Да, уж в первый день Пасхи ни один человек не решится зарезать животное, да и не будет надобности. Колбасы уже куплены, на Чукчу нечего больше рассчитывать». И мы ждали первого дня. Ранним утром, как только вернулись из церкви, разговелись, мы с Верунькой вышли во двор. Уже порядочно рассвело. Мы пошли к реке. Мы довольно далеко прошли по берегу реки и вошли в сад с той стороны, откуда никто в него не входил. После долгой борьбы с кустарником мы, наконец, подошли к дуплу. Тихонько, затаив дыхание, мы принялись за свою работу. Верунька взялась за ствол дерева и, осторожно подняв его, отбросила в сторону. Я же отодвинул камень, и в ту же минуту мы оба спрятались за дерево. Чукча зашевелился в дупле, потом выскочил из него, перепрыгивая через кустарники, пустился по направлению к дороге, а затем исчез из наших глаз. Мы оба замерли от восторга. Не подлежало сомнению, что мы спасли жизнь героя Верунькиных сказаний. Так же, как и прежде, мы вернулись сперва к реке, а оттуда домой. Во дворе никого не было. На востоке уже начало подниматься солнце. Мы вошли во двор и видели, что с правой стороны двора, неподалеку от конюшни, в навозной куче, преспокойно рылся круглой мордочкой Чукча. Мы сделали вид, что не заметили, и пошли в дом. Но мы прислушивались и присматривались. Нам хотелось быть свидетелями эффекта, какой произведет появление Чукчи. И вот мы слышим в растворенное окно голос Сафрона. «Вот так чудеса! Эй, гляди, Чукчи пришел! Откуда он взялся? Ах ты, мошенник! Ведь какой хитрый! Знал, когда уйти и когда прийти!» Потом слышался голос кухарки Аксиньи, всплескивание ее рук, восклицание изумления. Вышел во двор и отец. «Да неужели пришел?» — слышался его голос. «Ведь вот негодяй! Я говорил, что он слышал и понял. Ну, скажите, пожалуйста». «Нет, он прямо замечательная свинья! Удивительная! Эй, ты, Чукча! Ну что же ты ничего не рассказываешь? Где ж ты был?» Но Чукча громко похрюкивал, протягивая свою морду ко всем собравшимся и удивлявшимся ему, и шевеля своим кружком, что у него означало просьбу о пище и питье. «Это он вас, пани, с праздником воскресения Христова поздравить пришел», — заметил Сафрон. «Ну так дай же ему за этой чменной похлебки, да ржаных сухарей подбавь туда». «Нет, он не глуп. Такого боровка прямо-таки жаль заколоть. Его на выставку надо послать. Он может медаль получить». И вот что удивительно. Отец никогда больше не возобновлял вопроса о том, чтобы к Пасхе или Рождеству заколоть Чукчу. Он даже как будто боялся этого. А мы с Верунькой никогда никому не сказали о своей проделке. И благодаря этому Чукча долго жил на свете. Дорогие ребята, сегодня для вас прозвучал рассказ «Чукчин замок» писателя Игнатия Потапенко. Спокойной ночи, дорогие друзья! Хранит вас Бог!